Глава 5. Неожиданное посещение. Итак, трое наших действующих лиц, Джелла, Дургальсаиб и Суниаси, шли ко дворцу, продолжая начатый разговор. Приблизившись к парадной лестнице, они услыхали топот мчавшейся лошади. Внезапно топот смолк. «Это, наверное, Сагор», — подумала принцесса. «Я должна поговорить с ним наедине». «Извините», — обратилась она к гостям. «Я отлучусь, но скоро вернусь. Вас проведут в кабинет». Сагор уже шел ей навстречу. «Я все сделал, госпожа». «Эдуард Малькольм умер?» «Нет, он жив. Я видел его, говорил с ним и передал ему ваше письмо. Он приедет на свидание». «Один?» «Да, потому что он сказал мне, передай принцессе, что через час я приеду к ней в Аллахабадский дворец». «Он приедет один», — злобно пробормотала принцесса. «Расспрашивал ли ты, как я тебе приказала, лодочников на Ганге?» «Да, расспрашивал, но все в один голос отвечали, священная река не выпустила своей жертвы, тело не всплывало». «Уже распространился слух о посланнике богини Бавани в ее храме?» «Да, народ говорит об этом, и все надеются, что великий светлый миг недалек». «Теперь же, Сагор, передай приказание страже. Пусть все выходы из дворца и сада бдительно охраняются, и пусть сообщат мне о приближении каждого посетителя». «Слушаю, госпожа», — ответил Сагор и ушел. Джелла уже возвратилась к Суниасе и Радже, когда слуга вновь подошел к ней. «Госпожа, у ворот дворца юноша. Он ранен и на вид очень слаб. Юноша хочет видеть вас». «Как его зовут?» «Казиль». «Пусть войдет», — сказала принцесса и подумала. «Я помню его. Он давал показания против Джорджа Малькольма». Через несколько минут появился Казиль, сопровождаемый слугой. Он был бледен, едва держался на ногах. Принцесса Джелла, увидев Казиля, почувствовала к нему жалость. «О, как ты бледен и слаб!» — воскликнула она. «Тебе больно?» «Я потерял много крови». «Кто ранил тебя?» «Англичанин, во время нападения на дом Джона Малькольма». «Ты был там?» — с изумлением спросила Джелла. «Да». Самит, доверявший мне, послал меня вперед. Я перелез через ограду и получил удар кинжалом от стопа, камердинера Джорджа Малькольма. «Ты пролил кровь за меня, и я вознагражу тебя. Но почему ты пришел ко мне?» «Я хотел просить у вас приюта и помощи». «Ты получишь и то, и другое». «О, благодарю вас! Благодарю! Вам, наверное, будет приятно слышать весть о том, что к нам едет уважаемый гость. Примерно в 3 милях отсюда я обогнал пышную процессию. Толпа слуг и рабов окружала паланкин, в котором сидел убеленный сединами величественный старец». «Кто же он?» — спросила Джелла. «Раджа Хайдарабада, как мне сказали». «Раджа Хайдарабада. И он едет сюда, ко мне?» «Да. Один человек из его свиты спросил меня, как далеко находится ваш дворец». Джелла повернулась к Радже и Суниасе. «Раджа Хайдарабада!» — воскликнула она. «Этот столетний старец, который, как дикарь, живет в уединении, ни с кем не видится и никого не принимает в своей берлоге среди гор, он вздумал посетить меня?» «Удивительно, не правда ли?» «Действительно». «До настоящего времени, — продолжала Джелла, — все наши старания привлечь Раджу к святому делу богини Бавани были напрасны. Вам это хорошо известно». «Что же изменилось? Каковы причины?» — раздумывал Дургальсаиб вслух. «В чем бы они ни заключались, мой дворец открыт для него. Разумеется, я его приму со всеми почестями». «Джерид», — обратилась принцесса к слуге, — «передай мое приказание всем быть готовыми к приезду высокого гостя и ворота открыть настежь». Вдали послышались звуки труб. «Торопись, Джерид, торопись», — сказала принцесса. Слуга поспешно удалился. Казиль низко поклонился принцессе и вышел вслед за ним. «Чем больше я раздумываю о визите Раджи Хайдарабада, тем больше он тревожит меня. Уж не явился ли он с целью объявить нам войну?» «Причины есть и всегда найдутся», — сказала Джелла. «Это невозможно», — заметил Суниаси. «Раджа — человек очень опытный и хитрый. Недаром его называют старой лисицей. Не исключено, что он теперь захочет примкнуть к нашему движению». «И мне так думается», — сказал Дургальсаиб. «Я верю предсказанию», — весело закончила Джелла. «Если мы заключим союз с ним, нам не страшно никакое сопротивление». Звуки труп между тем приближались. Офицеры, рабы и женский отряд принцессы уже выстроились у ворот и ждали прибытия гостей.